на салфетке номер 9 «Мотивация и отношения». Один из важнейших уроков на салфетке – урок о мотивации. Он отлично просвещает тебя, что действительно мотивирует людей. Ты усвоишь, как следует работать с партнерами и как их успешно мотивировать. Начни с того, что напиши слово «мотивация» в верхней части салфетки или доски. Затем нарисуй две стрелы, одну вниз, другую вверх. Обрати внимание, что есть два вида мотивации – мотивация вниз и мотивация вверх. Обозначь стрелками. Мотивацию вниз назовем горячей ванной, а мотивацию вверх – постоянной. Объясню. Наверное, ты уже бывал на встречах усиления мотивации, после которых почувствовал. После этого всегда сможешь с подъемом строить дело. Было достаточно нескольких недель или месяцев, чтобы ты опять остыл. Когда принимаешь горячую ванну, кажется, что чем горячее ванна, тем быстрее остываешь. Я видел людей, которые участвовали на встречах по усилению мотивации, и их действие длилось только 3 дня. Через 2 недели они уже впадали в депрессию. 3 дня они были на подъеме, были мотивированы, но никто не сказал им, что и как делать, поэтому сломались. Даже чтение этой книги всего лишь горячая ванна. Скоро займусь мотивацией вверх. Посещение семинаров, работа со спонсором, прочтение книги, продажа товаров, увеличение круга знакомых – ничто иное, как горячая ванна или разные формы мотивации вниз. Нельзя сказать, что они плохие, в них есть большая необходимость. Прежде чем говорить о мотивации вверх, хотел бы сказать об отношении. Представь себе, что хочешь показать кому-то дело. Это лицо ничего не знает о нем, то есть уровень отношения равен 0. Для того, чтобы эффективно рассказать о деле, тебе необходимо иметь уровень отношения не менее 10 градусов. Если твой уровень отношения ниже 10 градусов, не рассказывай никому о деле, ибо тебя потянет вниз. Новые партнеры приходят на представление, подписывают бланк, хотят начать дело, но достаточно ли они воодушевлены для этого? Они на восходящей ветви, приближаются к 18 градусам, хотят разбогатеть. Еще не было возможности освоить знания, но они уже отправились и говорят со знакомыми. Они еще не знают по-настоящему, как себя вести, когда встречаются с отрицательными сомневающимися и сами становятся отрицательными. Даже благосклонные родственники и друзья могут быть под таким воздействием, раз они уже настроились, так как кто-то, желающий «разбогатеть», в кавычках, рассказывает об отрицательных впечатлениях. Но они тоже поступили бы лучше, если бы слушали настоящего спонсора, желающего и умеющего помогать в создании дела. В таком случае уровень отношения падает ниже отметки 10 градусов. Поэтому ответь на возражения и возможные вопросы. После этого указатель начинает подниматься даже до 20 градусов. Теперь несколько дольше, чем ранее, они останутся на этом уровне, прежде чем уровень отношения снова упадет ниже 10 градусов. Вопрос. Как постоянно удержать уровень отношения около 18 градусов? Другими словами, как достичь того, чтобы не прыгать вверх и вниз, как шарику, а быть постоянным? Единственный путь к постоянству – мотивация вверх. Теперь мотивация вверх. Ты имеешь спонсора. Твой спонсор помогает спонсировать твоих людей. Начинаем с 5. Внимание! Спонсируя 5 человек, ты получишь всего 5 градусов. Здесь опять появляется возможность ошибки, которую целесообразно избежать. Ошибочно сразу спонсировать больше человек, чем то количество, с которым реально можешь эффективно работать. Ты быстро получишь несколько градусов и также быстро их потеряешь. Твой спонсор помогает тебе спонсировать твоих людей, а ты, в свою очередь, будешь помогать своим 5 людям в спонсировании других, чтобы они тоже получили несколько дополнительных градусов. Один их градус значит 2 твоих градуса. Каждый твой человек на 2-м уровне значит 2 градуса для тебя. Заметь, если ты поможешь всего 1 человеку в спонсировании 5 других людей, то это поднимет тебя выше 10 градусов. Обрати внимание на то, что происходит, если ты обучаешь спонсированию на еще более низком уровне. Третий уровень обозначает 4 градуса, четвертый уровень 8 градусов. Чем глубже забираешься, тем больше дело воодушевляет тебя. Силу этого явления поймешь, когда это впервые с тобой произойдет. Доведи до этого своих партнеров по возможности быстрее. На основании своего опыта они тоже воодушевятся. Вот пример. Кэрол спонсирует Тома. Том – Билла. Кэрол пришли и сказали, что на прошлой неделе Билл спонсировал 5 серьезных людей. Он действительно очень старался. Происходит следующее. Воодушевление поднимает вверх каждого партнера по линии спонсирования. На рисунке видна стрелка, указывающая вверх. Поэтому это явление называем мотивацией вверх. Надо помогать партнерам, которых ты спонсируешь, в поддержке их людей. Когда кто-то подключается к делу, это серебряное судно. Каждый, кто подключается, серебряное судно. Воодушевлен, но еще не серьезен. У каждого есть хотя бы один друг. Встречайся с партнерами и помогай спонсировать их друзей, чтобы они подключились к делу, как серебряные судна. Поддерживай своих партнеров, когда они помогают друзьям спонсировать своих друзей на низшем уровне, на третьем или еще глубже. Затем неожиданно, где-то на самом низшем уровне, встретишь человека, который окажется золотым судном. Что теперь делать? Опуститься на эту глубину и работать с золотом. Первым настоящим золотом на твоей линии. Пока работаешь с золотом, серебряные тоже становятся золотом. А как же превратить серебро в золото? Найти кого-то ниже их. Если лицо, находящееся ниже, действительно активно золото, тогда то серебро, которое его спонсировало, говорит: «Надо собраться». Ничего не мотивирует людей лучше, чем кто-то под ним, кто делает что-то. Говорят, быстрее и эффективнее можно мотивировать людей, если поставить свечу под зад, а не горящий факел на голову. Обобщая, единственное, чего ты хочешь, чтобы спонсируемые тобой стали от тебя зависимыми. Они не могут вечно зависеть от тебя, иначе работа не будет двигаться. Должен подойти момент, когда у них не будет необходимости в тебе. Этот момент наступает, когда твои партнеры умеют обучать своих людей, чтобы они могли провести 10 уроков на салфетке. Теперь уже все знают, что нужно знать, чтобы создать крупное дело. Теперь можешь начать поиск нового серьезного человека. В качестве примера ты спонсируешь Сью. Говоришь ей: «Сью, ты как солнце. У солнца больше энергии, чем у любого другого тела, известного нам». Это один из комплиментов. И продолжаешь. «Лицо, которое ты, Сью, спонсируешь, как кастрюля с водой». Надо добавить. «Ты спонсировал Сью, но не снимай с себя роли солнца и не называй ее кастрюлей с водой. Это не очень лестно. В твоей группе есть такое солнце. Когда наступит момент закипания воды? Если возьмешь кастрюлю и выставишь на середину самой жаркой пустыни, вода должна достигнуть температуры в 100 градусов, чтобы начать кипеть. При 98-99 не закипит. Необходимо не менее 100 градусов. Заметь для себя, если твое отношение 100 градусов и тебе нужно только 10 градусов, чтобы стать эффективным, тогда можешь говорить с любым человеком о том, чем занимаешься. Значит, твое отношение должно иметь такую направленность. Мы как раз говорили, что солнце не может кипятить воду. Мотивация горячей ванны тоже не может это сделать. Если бы все высшее руководство фирмы MLM собралось на заседание, и ты бы подошел к ним, вода бы все равно не закипела. Они могут поднять твой уровень отношения выше 10 градусов, но закипит ли вода, зависит только от тебя. Запомни, твой спонсор тебе поможет. Другими словами, ты знаешь несколько человек, которых не знает твой спонсор. Спонсор будет с тобой и поможет тебе спонсировать. Если ты спонсируешь кого-то, Начинай подогревать кастрюлю снизу. 5 спонсированных тобой людей означают, что под кастрюлей имеется 5-комфорочный подогреватель, то есть максимальное количество, которое может эффективно покрыть днище кастрюли. Примечаем, вода еще не кипит, она имеет только 5 градусов. Если 5 твоих серьезных людей еще никто не спонсировал, но если любые 3 из них спустятся до 3 глубины и любые 2 до 5, вода начнет кипеть. Любая комбинация, которая дает 100 градусов под кастрюлей, вскипятит воду. Когда вода уже кипит, солнце, спонсор, может уйти, и вода будет продолжать кипеть. Если ты кому-то уже показал это и позже позвонишь ему, он будет знать, что хочешь ему помочь. Не потому звонишь, чтобы зажечь факел на голове, а скорее, чтобы увидеть, не можешь ли развести еще одно пламя и усилить первое. Хочешь помочь, чтобы вода закипела? Чем глубже будешь заниматься со своей группой, тем горячее будет огонь, греющий воду. В программе MLM, если существует партнер, чья вода кипит, то он выглядит как на рисунке. Помни, что у тебя кроме него есть и другие спонсируемые. Не обязательно, что первым закипит тот, кого ты спонсировал первым. Он первый, кто считается серьезным, кто способен строить на глубине и задействовать организацию. Когда вода кипит, продолжай работу с 5 серьезными людьми. Не забывай, что под кастрюлей имеется место только для 5 горящих комфорок. Об этом говорит урок на салфетке номер 1. Даже если к твоему делу подключились 15 партнеров, ты можешь эффективно работать с 5 людьми одновременно. Может случиться, что необходимо спонсировать 10-20 людей, чтобы встретить 5 серьезных. Что происходит с остальными? Переставим их на так называемые задние комфорки. Таким образом, когда у одного или нескольких человек первичной линии уже есть комфорка, прежде чем искать совсем нового человека, которого можно спонсировать, посмотри среди тех, кто на задних комфорках, и узнай, что там происходит. Может оказаться, что раньше, когда ты их спонсировал, они еще не были готовы к серьезной работе, но теперь уже готовы. Возможно также, что они хотели подождать, посмотреть, как у тебя пойдут дела. Так что посмотри на комфорки.